Жульен был вне себя от радости. Против воли он был опьянен музыкой, цветами, прекрасными женщинами, общим изяществом. И более всего, собственным воображением, он мечтал о славе для себя и свободе для всех. «Какой прекрасный бал!» — сказал он графу. «Ни в чем не ощущается недостатка». «Недостает мысли», — ответил Альтамир. Его лицо выдавало презрение, которое было тем острее, что вежливость обязывала скрывать его. «Вы сами мысли, граф. Не правда ли мысли, притом мятежные? Я здесь из-за моего имени. Но вообще в ваших салонах ненавидит мысль. Требует, чтобы она не поднимала свыше остроты водевильного куплета, только тогда ее ценят. Но мыслящего человека, если он в своих стремлениях обладает энергией и новизной, вы называете циником. Разве не так назвал один из ваших судей господина Курье? Вы его отправили в тюрьму, так же, как и Беранже. Всякого у вас, кто чего-нибудь достоит, по своему уму, конгрегация бросает в руки исправительной полиции, а доброе общество тому рукоплещет. Ваше состарившееся общество прежде всего ценит приличие. Вы никогда не подниметесь выше военной доблести. У вас будут мюраты, но никогда не будет Вашингтонов. Во Франции я вижу только тщеславие. У человека, который вечно вынужден выдумывать, свободно может в разговоре вырваться неудобное словечко, и хозяин дома сочтет себя опозоренным. При этих словах карета графа, подвозившего Жульена, остановилась перед особняком Даля Моля. Жульен был влюблен в своего заговорщика. Альтамира почтил его комплиментом, очевидно вытекавшим из глубины его воззрений. «Вы не страдаете французским легкомыслием и понимаете принцип полезного», — сказал он. Случилось так, что только 3 дня назад Жульен видел Марино Фальеро, трагедию Казимира де Лавиня. Разве Израэль Бертуччо не обладал более сильным характером, чем все эти знатные венецианцы, — говорил себе наш возмущенный плебей. А ведь все это были люди, неоспоримое дворянство которых восходит к 700 году, веком ранее Карла Великого, тогда как все, что было самого родовитого на сегодняшнем балу у Реца, восходит и то с грехом пополам только к 13 веку. И вот из всех этих столь знатных дворян Венеции вспоминают только одного Израэля Бертуччо. Бунт уничтожает все титулы, созданные прихотью общественного строя. При нем каждый сразу занимает то место, которое определяется его умением встречать смерть. Даже ум теряет свою власть. Кем был бы Д'Антон сегодня? Век вольной Ренали. Самое большее — товарищем прокурора. Впрочем, что я говорю? Он продался бы конгрегации. Он был бы министром, потому что, в конце концов, и сам великий Д'Антон воровал. Мирабо точно так же продался. Наполеон награбил миллионы в Италии, иначе из-за бедности он был бы арестован как пишегрю. Один только Лафайет никогда не воровал. «Следует ли воровать? Следует ли продаваться?» — думал Жульен. На этом вопросе он остановился и остаток ночи провел за чтением истории революции. На другой день, занимаясь бумагами в библиотеке, он все еще размышлял о разговоре с графом Альтамиры. «На самом деле, — сказал он себе после долгого раздумья, — если бы эти испанские либералы скомпрометировали народ преступлениями, то их не прогнали бы с такой легкостью. Это были дети, горделивые и болтливые, вроде меня, — вскрикнул внезапно Жульен, точно просыпаясь от какого-то толчка. — Что совершил я важного, что давало бы мне право осуждать этих бедняков, которые наконец-то раз в жизни осмелились и начали действовать? Я похож на человека, который, выходя из-за стола, кричит: «Завтра я не буду обедать, но это не помешает мне быть таким же сильным и бодрым, как сегодня». Кто знает, что испытываешь на полпути к великому делу? Эти высокие мысли были прерваны внезапным приходом в библиотеку мадемуазель де ля Моль. Жульен был так воодушевлен своим преклонением перед высокими качествами Д'Антона, Мирабо и Карно, которые сумели не дать себя победить, что он остановил взгляд на мадемуазель де ля Моль, не думая о ней, не приветствуя ее и даже почти не видя. Когда, наконец, его большие широко открытые глаза заметили ее присутствие, их взгляд потух. Мадемуазель де ля Моль с горечью это подметила. Напрасно она попросила его достать том истории Франции Вели, лежавший на самой верхней полке. Это заставило Жульена пойти за более высокой из двух лестниц. Он пододвинул ее, нашел книгу и подал Матильде, не будучи еще в состоянии думать о ней. Относя лестницу в своей торопливости, он ударился локтем об одно из стекол книжного шкафа, осколки стекла, падая на паркет, наконец привели его в себя. Он поспешил принести извинения мадемуазель де ля Моль. Он хотел быть вежливым и действительно был таковым, но не более. Для Матильды было очевидно, что она помешала ему, и что он более отдавался тем думам, которые занимали его до ее прихода, чем разговору о ней. Посмотрев на него долгим взглядом, она медленно вышла. Жульен посмотрел ей вслед. Он наслаждался контрастом между простотой ее сегодняшнего туалета и чудной элегантностью бывшего на ней накануне. Разница в лице ее была почти так же поразительна. Эта молодая девушка, столь надменная на балу у герцога Ретца, в эту минуту смотрела чуть ли не с мольбой. «Очевидно», — сказал себе Жульен, — «это черное платье еще более оттеняет красоту ее фигуры. У нее царственная осанка, но почему она в трауре? Если я спрошу у кого-нибудь о причине ее траура, то мой вопрос может оказаться неловким». Жульен окончательно очнулся от своих раздумий. «Надо перечитать все письма, которые я написал сегодня утром. Бог знает, сколько там найдется пропусков и глупостей». Когда он с усиленным вниманием читал первые из этих писем, то услышал около себя шуршание шелкового платья. Он быстро повернулся. Мадемуазель де ля Моль стояла в двух шагах от его стола. Она смеялась. Этот второй перерыв раздосадовал Жульена. В эту минуту Матильда ясно почувствовала, что она ничто для этого молодого человека. Смех ее был деланный с целью скрыть смущение. Это ей удалось. «Очевидно, вы думаете о чем-то очень интересном, господин Сорель. Может, о каком-нибудь эпизоде заговора, который привез в Париж граф Альтамира? Расскажите же мне, в чем дело? Я страшно хочу знать и буду молчать, я вас уверяю». Она сама была удивлена этим словам, произнося их. Еще бы, она умоляла своего подчиненного. Ее смущение усилилось, и она добавила легкомысленным тоном: «Что такое, что могло превратить вас, обычно такого холодного, в существо вдохновенное, наподобие пророка Микеланджело?» Этот быстрый и нескромный вопрос глубоко оскорбил Жульена и вернул его к прежнему безумному состоянию. «Хорошо ли делал Д'Антон, что воровал?» — сказал он ей резко и тоном, делавшимся все более и более суровым. «Должны ли были революционеры Пьемонта и Испании компрометировать народ преступлениями? Предоставить людям без всяких заслуг все места в армии, всякие ордена? Люди, получив эти ордена, стали бы бояться возвращения короля. Следовало ли предоставить Туринскую казну на разграбление?» «Одним словом, сударыня», — сказал он, приближаясь к ней со страшным видом, — «должен ли человек, который желает изгнать невежество и преступления на земле, пронестись наподобие урагана и совершать зло без разбору?» Матильда испугалась и, не будучи в состоянии выдержать его взгляд, отступила на два шага. С минуту она смотрела на него, потом, устыдившись своего страха, легкой походкой вышла из библиотеки.